Эраст Муса, прислушивающийся к отдаваемым офицерами управления командам и видевший все перестроения на огромной тактической схеме системы, удовлетворенно кивнул головой. Его люди были обучены на совесть. Разведчики прошли уже половину расстояния до планеты. Корвет разведки старался вовсю, испещряя схему системы значками обнаруженных объектов. Большинство значков имели метки, означавшие подбит, выведен из строя или обломки, мусор. Станции все не было. Хотя такой крупный объект корвет-разведчик засек бы даже из походного ордера эскадры, находившейся на краю системы, бипом доразведать систему. Вполголоса отдал приказ Эраст. Звено 82-92-93, запуск. Ордер широкий, волной, по расходящимся векторам. Вновь раздалась скороговорка офицеров. Эраст Муса вновь удовлетворенно кивнул. Три звена бипов в автоматическом режиме вполне должно было хватить для прочесывания той части системы, которую корвет разведки ощупал лишь краем лучей скан-комплекса. На тактической схеме появлялись все новые и новые значки. Все они имели статус «Неактивен». Боевое столкновение. Забияка атакован. БИП-2 звена 2-3 выведен из строя. Тактический эскин, плотно отслеживающий поток информации, голосом продублировал появившиеся на схеме новые данные. Иногда, при удачном попадании, беспилотники выводились из строя всего одним-двумя выстрелами. Группе разведки, активный поиск. Скороговорки офицеров управления стали напоминать непрерывную трескотню, забияка держать сферу. Звено ИП-8, перехват. Противник нейтрализован. Вновь произнес Искин. Что у вас там было? Поинтересовался Эраст. Легкий бип с меткой монархов, в автоматическом режиме. На запрос свой чужой ответ не дал, атаковал первое, что попалось на его пути. Отчиталась группа разведки. Продолжаем поиск. Эвакуатор старт. Командир летной палубы не терял времени зря и не хотел терять свой подбитый беспилотник. Курс 2.1.0. Наш БИП, аварийный маяк активен. Управления нет, сносит инерционно. Подберите этого агрессора. Приказал Эраст. Посмотрим поближе. Странно, что БИП монархов нас атаковал. Надо разобраться. БИП 3 звена 2-3. Остаться, держать цель. Эвакуатор смена курса. Первым цепляйте БИП монархов. Градом команд отозвался командир БЧ-6, диспетчерский пункт контроль. Барон к планете, найти наземную базу, разведки продолжать. Отдал новый приказ Эраст. Из строя кораблей вывалился рейдер, отправившийся вслед за первой группой. Малый ход, встаем на высокую орбиту. Слуг с пстрой с тяжеловесной грацией сдвинулся с места и, потихоньку набирая скорость, в сопровождении оставшихся кораблей направился вглубь системы. 155. Плите. Расслабься, увещевал Дикий. Почему ты такой напряженный? Ты мне не доверяешь, что ли? Я расслаблен, упорствовал Плите, и я тебе доверяю. Но, наверное, это просто не для меня. Видишь ведь, что ничего у меня не получается. Ну научился же Салт, а ты что, хуже, что ли? Продолжал уговаривать Дикий. Вот увидишь, ничего сложного в этом нет. Нет, не получается, мотнул головой Плите. И что? Вот так возьмешь и откажешься, вопросительно изогнул бровь Дикий, ты же сам меня об этом просил. Вот уже целый час Дикий бился со своим бойцом, пытаясь научить его прямому управлению механизмами. На его взгляд, сложного в этом ничего не было. Надо было только расслабиться, почувствовать машину, стать ее частью. Ну не выходит у меня ничего, не получается. Напряженный Плите упрямо мотал головой. Знаешь что? Пойдем-ка мы в кубрик, решил Дикий, давай, двигай. Если уж ты попросил, а я взялся, то надо до конца довести начатое. И зачем оно тебе? Проговорил Сноу, с неподдельным интересом наблюдавший за происходящим. Ты что, в профессора решил податься, или в учителя? Давно ведь известно, у кого нет предрасположенности, тот на прямое управление никогда не выйдет. Сержант, не гуди под руку, сердито отозвался Дикий. Все у него получится. Салт ведь научился. И Гарсин тоже. Значит, они и раньше могли это сделать, и ты их только подтолкнул. Пожал плечами Сноу, направляясь вслед за бойцами. А вот Плите не предрасположен. Это же видно. Ничего не видно. Отрезал Дикий. Надо попробовать еще раз. Да оставь ты его. Только время тратишь. Пробасил Сноу и вновь поинтересовался. Так зачем это тебе надо? Во-первых, приостановился Дикий. Во-первых, это прямая помощь мне. Если у нас будут люди, хоть немного научившиеся работать с сервами, как я, мы быстрее закончим ремонт. Во-вторых, это полезно для самих парней. Тренировка мозга никому еще не навредила. И в-третьих, это снова полезно именно им. Сам ведь говоришь, только малый процент способен к прямому управлению. А если парни научатся, то и оклад у них повыше будет, и шансы выжить тоже повысятся. Хм, скептически хмыкнул сержант. Оклад, говоришь, повыше? Это да, повыше, повыше. Сержант задумался, вспоминая своих знакомых. Среди тех вроде бы была пара человек, управлявших машинами, как собственным телом. И вроде бы да, получали они действительно побольше. Задумавшись, сержант даже не заметил, как они подошли к кубрику, налетел на остановившихся парней и всей своей массой бубзинов толкнул их в помещение. «Не толкайся, медведь косолапый!» – зашипел Дикий, потирая ушибленный бок. «Кто?» – очнулся от раздумий сержант. Движениями и грацией он больше походил на огромного кота, лениво переставляющего большие папы, но готового в любой момент совершить стремительный бросок. «Медведь!» – растерянно повторил Дикий. «Ладно, забудь, мы пришли, сядь где-нибудь в стороне, если ты уж так хочешь понаблюдать, и не мешай». 156. Еще одно непонятное слово, вырвавшееся из уст бойца, было забыто. Сержант уселся на скрипнувшую под его весом кровать и откинулся на переборку, устраиваясь поудобней. «Садись сюда, расслабься». «Нет, лучше ложись», — обратился Дикий к плицу. «Ложись, ложись, нечего на меня глазами сверкать, так ты качественней расслабишься». Кровать скрипнула под весом бойца, а Дикий продолжил свои попытки. «Лежи, расслабься, почувствуй, как ты проваливаешься в белую пену, гасящую все звуки». Размеренный и тихий голос Дикого убаюкивал, и сержант сам не заметил, как задремал. «Тебе хорошо, тебе удобно, тебе спокойно». В голосе Дикого появились мурлыкающие нотки. «Открой свой разум, найди нить, будь спокоен». Голос все убаюкивал и убаюкивал. «Попробуй через меня, я покажу, я подскажу, я поддержу. Попробуй, попробуй, попробуй». Снова в полудреме сам не понял, отчего вдруг он потянулся к Дикому и нащупал ту самую нить. Всколыхнувшиеся и взъерошившиеся чувства как будто пригладили рукой, успокаивая и вселяя уверенность. Кто-то как будто подталкивал разум сержанта все дальше и дальше, пока он не ощутил себя выполняющим какую-то работу. Рук, как и ног, у него стало гораздо больше, но он точно знал, что и как делать. Перенести вес на среднюю пару, упереться задней левой, в распор заднюю правую и левую переднюю, дотянуться правой верхней рукой и прижать балку, правую нижнюю руку сунуть под брюхо, меняя насадку, стремительным росчерком активировавшегося ионного резака приварить прижатую балку. Все движения стали точны и отточены, до миллиметра повторяя намеченную траекторию. Сержант вздрогнул и очнулся. «Кшара в глотку!» — пробурчал он, тряся головой. Сны ему снились редко, а таких реалистичных и подробных вообще никогда не было. Стряхнув сонную одурь, снова с интересом уставился на продолжавшего тихо говорить бойца. Все лицо Дикого было покрыто мелкими бисеринками пота, а остекленевший взгляд смотрел в никуда. «Приснится же такое!» — пробурчал сержант, поднимаясь. Кровать резко и протяжно скрипнула, внося дисбаланс в мягкую и плавную речь командира. Сноу замер, так и не закончив движение, но гармония уже была нарушена. «О, мать спящих!» — простонал кто-то из дальнего угла. «Приснится же такое!» Приподнявшийся со своего места Стейни очумело тряс головой и протирал глаза. «Все, парни, умотали вы меня!» Дикий с трудом поднялся и, сделав пару шагов, упал на свободную койку. «Дальше сами тренируйтесь, а мне отдохнуть немного надо». 157. Сержант с недоумением смотрел на моментально отключившегося Дикого. Что означали его слова? «Сами тренируйтесь? О чем это он?» Неясная догадка замаячила на горизонте сознания. «Слышь, Стейни!» — позвал он. «Тебе что-то приснилось?» «Что? А, хрень всякая!» — махнул рукой лейтенант. «Наверное, просто нервничал я много в последнее время. Тьфу!» — встал со своего места плите. «Я же говорил, что фигня все это. Стейни, подожди, так что тебе снилось-то?» — не отставал сержант. «Да говорю же, чепуха какая-то!» — упорствовал лейтенант. «Расскажи, лейтенант!» — неизвестно от чего стал сердиться Сноу. «Мой сон, не твое дело!» — тоже ярился Стейни. «Лейтенант, сержант!» Два человека стояли друг перед другом, в ярости сжав кулаки. «Эй, вы чего?» — недоуменный возглас плица разрядил обстановку, не дав прорваться буре. «Ничего», — отступил Сноу. «Мы так, поспорили немного». Стейни в недоумении дернул головой. «Что вы там не поделили-то?» — вновь спросил плите. «Да так», — махнул рукой сержант, — «я его сон просил рассказать, а он, и, чувствуя, что снова заводится, отвернулся и отошел в сторону. Стивни тоже отвернулся, и, видимо, тоже держался изо всех сил, чтобы не начать драку. Нашли из-за чего ссориться. «Давайте я свой сон расскажу». Постарался примирить их плите. «Расскажи», — буркнул сержант, вновь усевшись на то же место, откуда встал. Койка вновь отчаянно скрипнула под его весом. «Ну, слушайте». Плите занял место между спорщиками, как бы разделяя их. «Лежу я, значит, слушаю, что мне командир говорит». «Так тебе это что, сейчас снилось?» — переспросил Сноу, вспоминая причину спора. «Ну да», — отозвался Плите, — «говорю же, слушаю, что мне командир говорит». Сержант кивнул, выказывая заинтересованность в рассказе. С другой стороны синхронно с ним кивнула и лейтенант. «Так вот, лежу, слушаю, и вдруг как будто проваливаюсь куда-то», — продолжил Плите, — «и так мне тихо, спокойно, тепло. И тут раз, я вроде как на тросу, как на ниточке болтаюсь, а меня туда-сюда, туда-сюда мотает, а потом вроде как кто-то руками придержал, и мотание закончилось, успокоилось все». Плите замолк, сделав небольшой перерыв и потянувшись за тубой с водой, в горле пересохло, пояснил он, сделав глоток. «Ну так вот, закончилось мотание, и меня на этом канате вроде как потянуло куда-то, тянет меня, тянет, и тут я понимаю, что я что-то делаю, а ног у меня штук 6, не меньше, и рук как минимум 4. Плите снова сделал глоток, и самое главное, я в них не путаюсь, левую заднюю туда, правую переднюю сюда, рукой подхватить, другой придержать, третьей закрепить, прикиньте, а, смех, да только, я 8 ноги и 4 руки. Плите натужно улыбнулся, ожидая смеха со стороны товарищей, однако и сержант Сноу, и лейтенант Стейни напряженно молчали, что-то обдумывая. Парни, вы чего? — закрутил головой Плите. «Знаешь, а мне снилось что-то похожее», — выговорил сержант и замолк, осознав, что говорит одно и то же с лейтенантом, синхронно, слово в слово, интонация в интонацию. Плите расширившимися глазами смотрел на обоих, отчаянно крутя головой. «Вы чего?» — вновь спросил он, с опаской приподнимаясь. «Вы что, совсем того?» Сержант поднялся с места и прошелся по кубрику, тряся головой. Наконец, решив, что все в порядке, он решился заговорить. «Плите, не обращай внимания», — прогудел он, краем глаза ловя движение Стейни, — «все хорошо». Лейтенант тоже хотел что-то сказать, но пересилил себя и остался молчать. «Все хорошо, Плите», — вновь повторил он, — «все хорошо. Сноу хочет сказать, что это и есть прямое управление», — подал голос Стейни, тоже, похоже, полностью пришедший в себя. «И Дикий, кажется, смог нас этому научить». 158. Неспешная рабочая суета на мостике с лукобстроя была прервана неожиданным сообщением. «Зарегистрирована зона перехода», — подал голос штурман, получивший сообщение от диспетчерского поста. «Проявление сигнатуры. Всплытие через 30 секунд. Кого это сюда несет?» — недовольно пробурчал Эраст Муса. «Доклад по определению цели. Принял», — ответил штурман, продолжая отслеживать всплывающий после прыжка корабль. «Звено 8-1, 8-2, 8-3, запуск. Задняя полусфера, защитное построение, готовность 1. Офицер управления, руководивший авиацией, предпринял предписанные действия по защите корабля от возможной атаки, выпустив несколько звеньев БИПов. Звено ИБ-2, готовность к старту. Точка всплытия определена». Массивные антенны с лукобстроя пришли в движение, нацеливаясь на точку в пространстве, в которой ожидалось появление корабля. Орудийные башни выпустили стволы орудия и довернулись в сторону возможного противника. «Всплытие», — доложил штурман, и тут же продолжил. «Сигнатура определена. Тяжелый крейсер 2-12-8. Свой чужой» — дал ответ. «Метка личной яхты герцога. Отбой», — негромко произнес Эраст Муса, разглядывая изображение прибывшего корабля. «Неплохая яхточка. Тяжелый скоростной крейсер одной из последних модификаций, имевший метку личного корабля герцога Диккера Алкандлейна, уверенно набирал скорость, догоняя строй кораблей. Входящий запрос», — подал голос связист. «Разрешаю», — ответил Эраст. «Здравия желаю, господин капитан-командир». Голопроектор соткал фигуру немолодого мужчины. «Капитан-командир Спайтрок, командир крейсера «Звезда Монарха». Прошу разрешения присоединиться к вашему ордеру». «Разрешаю», — кивнул Эраст. «Штурман, место в ордере для звезды». «Принял», — ответил штурман, рассчитывая новое построение. Корабли сопровождения перестроились, освобождая место вновь прибывшему кораблю, а «Звезда Монарха» ускорилась, торопясь занять предписанное место в строю. «Благодарю», — кивнул Спайдрок. «Прошу связь по закрытому каналу». «Добро», — вновь кивнул Раст. 159. Пространство вокруг капитанского мостика подернулось молочно-белой пеленой, отсекающей пилот-ложемент капитана от нескромных взоров и препятствующей любому виду прослушки. «Доброго времени, господин Кспитан-командир», — соткалась перед Растом уменьшенная проекция. «Не знаю, какое у вас корабельное время, но всегда рад видеть вас в добром здравии. Мы знакомы?» — прищурился Раст. «Отчасти», — кивнул Спай. «Стычка при Этруске. Вы то ДЗ выручили. Да что там говорить, вы тогда спасли и меня, и мой корабль, хоть потом и накричали на меня после боя». «Подожди», — задумался Эраст, — «но при Этруске уцелел только один эсминец монархии. Так ты и есть тот упрямый лейтком, отказавшийся уходить из системы без подтверждающего приказа?» «Да, это был я», — кивнул Спай. «После того боя ты был слишком растрепан, чтобы я мог тебя узнать через столько лет», — усмехнулся Эраст. «Да, как-никак почти 20 лет прошло», — кивнул Спай. «Не мудрено, что вы меня не помните. Однако я не забыл. Поздравляю, капитан-командир. Растешь», — улыбнулся Эраст. «Скоро, наверное, и меня в званиях перегонишь». «Спасибо», — улыбнулся в ответ Спай. «После того боя меня заметили, что дало мне дополнительные возможности для карьерного роста. Да и вы, смотрю, на месте не стоите. Таща, помнится, под вашим командованием был всего лишь рейдер, а сейчас тяжелые носители целой эскадра. Но все же я еще не адмирал». «Ну что вы, звание капитан-командира флота Федерации вполне сопоставимо со званием адмирала любого из более мелких государств». «Спасибо, спасибо», — покивал Эраст. «Так что же вам от меня нужно?» «Обмен любезностями закончился. Господин капитан, прошу ввести меня в курс дела. Что происходит в системе? Какова обстановка? Вы находитесь тут дольше, чем я, и у ваших кораблей поддержки гораздо более широкие возможности, чем у моего крейсера». «Подобрался Слай. Тактическая обстановка и результаты разведки будут переданы вашей штурманской группе», — кивнул Эраст Муса. «А я вот хочу поинтересоваться, почему вы появились только сейчас?» «Мы уходили на плановое обслуживание», — поморщился Спай. «Герцог сам нас отправил. Всего-то неделя в доке», — сказал он, — «да еще неделя на все перелеты. Мол, за две недели ничего не случится. А тут вон какая история вышла». «Да уж», — скривился Эраст. «Неприятная история. Так почему же вы раньше не вернулись к своему начальнику?» «Нас просто не выпустили из дока», — зло продолжил командир звезды монархии, сославшись на личный приказ монарха, заблокировали все коды. «Даже узнав, что ваша группа направлена на разведку этой системы, я с трудом добился от чиновников нашего адмиралтейства разрешения на вылет». «Мда, неприятная история», — вновь кивнул Раст. «Очень неприятная», — вспыхнул Спай. «Я почти целую неделю был заперт на ремонтной базе, хотя корабль был полностью готов. Хм», — и Раст задумчиво почесал подбородок. «Хоть это и не мое депо, но...» «Что?» — насторожился Слай. «Тебе не кажется, что происходит что-то странное? Ваша орбитальная станция уничтожена, наземная база полностью разбита. Только что пришел расширенный доклад от группы разведки». Эраст пристально посмотрел на собеседника. «Если ваш герцог еще жив, и мы сможем его найти, то намекни ему, что против него кто-то играет по-крупному. На самом верху действительно что-то странное», — задумался уже сам Спай. «Сначала это глупое требование в обязательном порядке пройти плановое обслуживание, потом мы на неделю оказались заблокированы в доке. Вот-вот», — наставительно поднял указательный палец Раст. «Включай голову, капитан-командир. Она тебе дана не только для того, чтобы шлем носить и приказы исполнять». «Спасибо, господин капитан-командир». Подобравшись, Слай стал похож на готового к прыжку зверя. «Вы открыли мне глаза. Жду от вас данные тактической обстановки». «Конец связи, конец связи». Голограмма союзника исчезла, а капитан-командир Раст Муса остался задумчиво потирать подбородок. Похоже, только что ему удалось снять с себя и со своего адмирала значительную часть вины за гибель герцога. Шум, который поднимет Слай после возвращения из этого вылета, должен будет в значительной мере отвести сгущающиеся тучи от третьего ударного. В то, что герцог Диккираб Кандлин все еще жив, Эраст Муса уже не верил. 160. Капитан-командир поднялся и снял защитную завесу. В квадрате 203.11 обнаружен транспортный корабль. На запросы не отвечает, притворяется мертвым, идет инерционно, метка неактивна. Зафиксированы работы на обшивке, доложил штурман. Мусорщик, скривился Эраст, лейтенанта Оллинца ко мне. Частные корабли, занимавшиеся подбором разнообразного пустотного мусора, во флотской среде брезгливо называли мусорщиками или бздальщиками. Владельцы, зачастую являвшиеся и капитанами таких кораблей, не брезговали потрошить любые обломки. И, что самое отвратительное, спокойно могли сутками дожидаться гибели всех членов экипажа терпящего бедствия судна, чтобы потом спокойно наложить лапу на оставшееся бесхозным имущество. Искины же, которые были обязаны регистрировать все действия экипажа и все маневры корабля во время вылета, в такие моменты экстренно выводились на профилактику или отключались от каналов управления по техническим причинам. При появлении организованных СИП любого государства, бздзлыцыки старались притворяться мертвыми, отключая почти все оборудование своих кораблей. Господин капитан, на канале связи возникло лицо командира десантной секции. Талич, ты ведь хотел попрактиковаться в абордаже? Спросил Эраст. Так точно, господин капитан, бодро отрапортовал Оллинец. У тебя есть возможность отличиться. Обнадежил его Эраст, обнаружен падальщик. Лицо лейтенанта брезгливо скривилось. Выпотроши его, сними все данные. Возможно, они что-то видели, что-то зарегистрировали, что-то записали. Можешь особо не церемониться. Тип корабля, уточнил лейтенант, транспортник. Взвода парней тебе вполне хватит. Приступай, отдал приказ капитан-командир. Есть, господин капитан. Браво, ответил лейтенант Талич Оллинец, исчезая со связи. 161. Док, бодрым шагом вошедший в общий кубрик, был удивлен. Четверо бойцов, находившихся в помещении, спокойно лежали на своих местах, но при этом не спали и не разговаривали между собой, и никто даже не заметил его прихода. «Эй, народ, вы чего?» – удивился док, не увидев никакой реакции на свое появление. Обычно люди оживлялись, что-то спрашивали, уточняли, и вдруг такая тишина. «Парни, что с вами?» – не на шутку испугался док, кинувшись к ближайшему человеку. Первым на его пути оказался Дикий, лежавший, словно бревно. «Очнись, очнись, что с тобой?» Принялся тормошить его док, но Дикий только всхрапнул и перевернулся на другой бок. Плите, лежавший недалеко от Дикого, стеклянными глазами уставился в потолок, ничего вокруг не замечая. Док беспомощно огляделся. Эпидемия, так внезапно, ведь еще недавно люди были бодры, веселы, полным сил и энергии. От избытка последней они не знали, куда деться, и сами себе придумывали разные занятия, чтобы не беситься от скуки. Вдруг док заметил слабое движение. Да даже не движение, а так, легкий намек. Бросившись к лежавшему в углу кубрика человеку, док склонился над ним. Сержант снова слабо шевелил губами. «Мне тепло, мне хорошо». Склонившись еще ниже, разобрал док. «Сержант, эй, сержант!» Принялся тормошить его док. «А, что?» Словно очнувшись ото сна, слабо прошептал Сноу. «О, док, ты как здесь очутился?» Сержант на глазах приходил в себя, из слабого и беспомощного больного превращаясь в прежнего здоровяка-десантника. «Что с тобой? Что со всеми вами?» Обеспокоенно спросил док, заглядывая в мутные глаза сержанта. «Ничего», расслабленно ответил Сноу, «тренируемся мы». «Вы что, дури, что ли, наглотались?» Поразился своей догадке док. «Вы охренели совсем от безделья?» «Да, где же вы эту гадость-то взяли?» «Где?» Док со злостью тряс сержанта, добиваясь от него признания. «Док, отстань!» Вяло отбивался Сноу. «Отстань! Где вы ее взяли?» Продолжал трясти его док, и это, наконец, возымело свое действие. «Отвали, док!» Рявкнул сержант, совершенно трезвыми глазами посмотрев на медика. «Вторая стадия – агрессия!» Забормотал отпрянувший от разъяренного сержанта док. «На что же это похоже?» Так быстро, рецидив. Остынь, Алекс. Сержант, усевшись, крепко взял дока за плечи. Не глотали мы дурь, говорю же, тренировались мы. Дикий научил нас прямому управлению. Точно, дурь. Продолжал бормотать медик. Но какая, бормотал, не похоже. Форентин, нет, не то действие. Успокойся, док. Встряхнул его сержант. Ты мне что, не веришь? Он приподнял дока за плечи, угрожающе заглядывая тому в глаза. Алекса Стор сам был крепким парнем, и поэтому не испугался неприкрытой агрессии. Непреклонная решимость в его глазах заставила сержанта усмехнуться. «Не веришь, значит? Ну таща смотри, только минут пять не уходи никуда». Вновь откинувшись на кровать, снова вновь еле слышно забормотал. «Мне тепло, мне хорошо», — разобрал вновь склонившийся над ним док. «Алекс, уйди», — внятно произнес сержант. «Ты мешаешь мне сосредоточиться». Отодвинувшись и даже отвернувшись, медик искоса посматривал на бормочущего сержанта. Прошло несколько минут. Устав от пустого ожидания, Алекс прошелся по кубрику. Дикий спал беспробудным сном. Плите все так же смотрел в потолок стеклянным взглядом. Лежавший в противоположном от сержанта углу Стейни чему-то улыбался. «Они все, что ли, закинулись?» — вновь предположил медик. «Странно, все они». Закончить мысль ему не дал малый инженерно-ремонтный серф, вихрем ворвавшийся в помещение. Взбесившийся механизм метался вокруг дока, выделывал всякие коленца, как будто бы плясал. С легкостью перемещался по кроватям, стенам, потолку, разве что колесом не ходил. Происходящее вокруг было похоже на какую-то безумную галлюцинацию. Док ощупал свой лоб. Лоб был холодным, без всяких признаков горячки. «Газ», — предположил он, принюхиваясь, но какой именно, не пахнет ничем. Сервомеханизм внезапно успокоился и, аккуратно переставляя опоры, направился к выходу из почти разгромленного им помещения. Док очумело смотрел ему вслед. «Ну что, убедился?» — раздался слабый, но ехидный голос сержанта. «Что?» — недоуменно обернулся на голос док. «Это был ты? Как? Я же говорю, Дикий научил». «Да ну, что за бред?» — нахмурился док. «Давно известно, если нет предрасположенности, то это невозможно. А если бы предрасположенность была, ты бы еще в первые годы осмысленной жизни освоил бы это». «Я тоже думал, что это бред», — улыбнулся сержант, «пока сам не попробовал». «Нет-нет-нет», — упорствовал док, «это невозможно, это просто галлюцинация. Хочешь, пойдем, я в медкапсулу залягу, возьмешь все анализы, убедишься, что я не под кайфом», — предложил сержант. «Идем», — подскочил док. «Немедленно». 162. Через полчаса неспешно одевающийся Сноу также неспешно рассказывал доку всю историю. «Ну вот Дикий и говорит Плицу, мол, ты что, хуже Салта, что ли?» Плите упрямится, головой мотает, а я стою в сторонке, ухмыляюсь. «Я ведь тоже, как и ты, был уверен, что все это чепуха. Если не предрасположен, то все, пустая затея. С Салтом еще могло получиться, он сам по себе полон неожиданностей. Так что все в одну рамку вписывалось, а вот Плите». Сержант на секунду умолк, продевая руку в слишком узкий для его тела рукав. «А вот Плите, тот нет, этот как на ладони, про него все видно. Мнит себя, конечно, битым жизнью парнем, а по факту все еще сопляк малолетний». Сержант наконец-таки справился с одеждой и удовлетворенно притопнул ногами, чтобы ботинки комбезоточнее приняли форму стопы. «Ну, и что же дальше?» — не выдержал док. «А, заинтересовался», — съехидничал Сноу. «Что ж, слушай дальше. Вот Дикий ему и говорит, пойдем, мол, в кубрик, тут ты расслабиться не можешь». Плите заупрямился, но все же пошел. Гордость, она такая штука. «Как же, он да и хуже Салта. Ну, и я за ними потопал». «Да ты не тяни, что ты рассказываешь по капле», — возмутился док. «А я, Апекс, тебя дразню», — улыбнулся Сноу, с шумом втянув ноздрями воздух. «Знаешь, как приятно, оказывается, ощущать твое нетерпение. Ты ждешь, ждешь, ждешь, внутри тебя все бурлит, бурлит, бурлит. А ведь надо было всего лишь поверить мне сразу, придурок», — обиженно буркнул док, отвернувшись. «Да ладно тебе, ладно, не обижайся», — произнес Сноу, примирительно хлопнув медика по плечу. «Хотя твоя обида тоже интересна». Сноу вновь шумно вдохнул воздух. «Значит, говоришь, Дикий повел вас в кубрик?» Док, которого распирало любопытство, попробовал зайти с другой стороны. «Да, повел». Сержант как-то странно посмотрел на дока. «Повел. Слушай, почему я твои эмоции чувствую? А, вот только что ты был обижен, а вот сейчас в тебе снова море любопытства». «Что?» — отшатнулся док. «Что ты чувствуешь? Эмоции твои?» Сноу нахмурился. «Вот сейчас ты испугался». «Точно, испугался. А о чем я думаю?» — настороженно спросил док. «А я откуда знаю?» — удивился Сноу. «Это же твои мысли, я их читать не умею». «Хм». Алексастор осторожно отодвинулся от сержанта. «А сейчас, а вот сейчас», — наконец, после нескольких сделанных им шагов назад, сержант разочарованно выдохнул. «Нет, сейчас ничего не ощущаю». «Ну вот и хорошо». Док оперся спиной о стену, теперь рассказывай дальше. Хаэм снова почесал макушку. Ну, значит, в кубрике Дикий уложил Птица на койку и что-то начал приговаривать. Слушай, мне совсем не интересно так рассказывать. Слова не идут, как будто выковыриваю их из себя. Не-не-не, док погрозил пальцем попытавшемуся подойти ближе сержанту. Там стой, и оттуда рассказывай, обещал. Ну, уложил он его в койку и начал тихо так говорить, мол, хорошо тебе, тепло, спокойно, и еще что-то, я не запомнил. Я сначала прислушивался, а потом незаметно для себя задремал. Нехотя продолжил Сноу, и приснилось мне, что у меня 6 ног, 4 руки, и на каждую руку еще множество разных наездок. Забавно было, а потом я как-то неловко дернулся и проснулся. И что дальше? А что дальше? Ругнулся я, тихонько. Но Дикий тут же перестал разговаривать с Плитцем и сказал, что устал он. Дальше сами тренируйтесь, вот как сказал. А потом он упал и уснул. Сноу говорил все медленней, пока, наконец, не замолк. «Эй, эй, ты чего?» – бросился к нему док. «Апекс, что-то плохо мне». Сержант поднял на медика мутный взгляд. «Помоги до кубрика добраться, а?» 163. С трудом дотащив еле волочившего ноги здоровяка до койки, док без сил опустился рядом. Сноу был очень, очень тяжел. «Эй, док!» – раздался чей-то голос, уставший. Апекс Астор повернул в ту сторону голову. «Ты что с сержантом сделал, а?» Процедил он, сделал, гад, ничего не делал, устало произнес док, помог до кровати дойти, нет, ты что-то ему вколол, ты хочешь его убить. Полностью поднявшийся Плите с угрозой шагнул к медику, без меня, Плите, ты что, док нашел в себе сипы встать на ноги, но я не дам тебе убить сержанта, я хочу сделать это сам. Сделал еще один шаг боец, Плите, я тебя сейчас бить буду. Плите угрожающе поднял сжатые в кулаки. «Буду бить тебя до тех пор, пока ты во всем не признаешься, пока не забью тебя до смерти, а потом его». «Плите, ты идиот!» Алекса Стор с трудом встал в защитную стойку. «Ха-ха!» Кулак Птица, обманув выставленную защиту, с силой врезался в скулу дока. Удар был столь силен, что Алекс отлетел на несколько шагов и мешком упал на пол. С трудом приоткрыв глаза, док с ужасом увидел надвигавшегося на него разъяренного десантника. Липкий страх заполнил его. «Убьет ведь?» Плите как будто упивался плещущимся в глазах дока ужасом. Он будто бы набирался сил, глядя на лежащего у его ног медика. Пританцовывая, он придвигался все ближе, ближе и ближе. «Я буду тебя бить!» – выкрикнул он. «Долго, долго бить! Мне это нравится!» Плите, резко, как плеть, хлестнул голос Дикого. «Отставить!» «Чё?» – резко развернулся десантник. «Чё ты сказал? Не лезь, видишь, я дока воспитываю!» «Отставить!» – я сказал. «Под протокол!» Пошатываясь, Дикий встал на ноги. «Отвали!» – грубо бросил Плите, увидев его плачевное состояние, и вновь обернулся к медику. «Я буду, долго, тебя, бить!» – выдыхал он, нанося доку удар за ударом. «Рядовой!» – я сказал. «Отставить!» – Дикий, наклонив голову, шел к ним, сам еле передвигая ноги. «Отвали, рядовой!» – косой взгляд, брошенный за спину, позволил Плицу оценить степень угрозы. Угрозы, по его мнению, почти не было. Размахнувшись, он нанес короткий удар. Док, охнув, откинулся назад, попытавшись отползти подальше от обезумевшего бойца. «Я приказал тебе остановиться», — зарычал Дикий, ускоряя ШЗГ. «Да, приказал, так останови меня, командир», — зло засмеялся Плите. «Ты такой же рядовой, как и я, так что отвали и не отсвечивай, Риппа». Плите, приподнявшийся на кровати, зло смотрел в его сторону, не сводя с медика пристального злого взгляда. «Ты что с сержантом?» Плите был полон силы и энергии. Казалось, еще совсем чуть-чуть, и его оторвет от пола. Почти не глядя, он нанес резкий удар назад, целясь в голову подошедшего товарища. Однако случилось то, чего он никак не мог ожидать. Вместо того, чтобы честно получить причитающуюся ему порцию и тихо улететь назад, Дикий с трудом, но все же отклонился от летящего ему в лицо кулака, слабо блокировав прямой удар. Разозленный Плите полностью повернулся и обрушил на товарища град ударов. Сила, до этого переполнявшая исходящего злобой бойца, с каждым нанесенным ударом уходила, как вода в песок. Дикий, до этого едва державшийся на ногах, блокировал удары все увереннее и увереннее, и, в конце концов, сам стал производить ответные выпады. С каждым нанесенным или полученным ударом Плите все больше и больше слабел, пока, наконец, не пропустил хук и не упал на поп. «Я, тебя, я всех убью!» — зло зашипел он, только отвернись. Теперь ты всю жизнь должен ходить с оглядкой. Я приду за тобой. Я взорву это корыто. Всех. Вместе с тобой. Глядя в его безумные глаза, сомнений в данном обещании не возникало. Не успеешь. Холодно ответил Дикий, опускаясь рядом с ним на одно колено. Я, понимая всю тяжесть поступка и принимая за него ответственность, в цепях защиты целостности корабля и жизни членов экипажа, за неподчинение прямому приказу, отданному во время боевой операции, приговариваю рядового третьего класса Плица, штурмовика третьего взвода второй роты четвертого батальона второй бригады десанта флота Федерации, к смертной казни. Приговор привести в исполнение немедленно. С этими словами он нанес короткий удар, вбивая носовой хрящ в мозг человека. Плите умер мгновенно. 164. Лейтенант. Всплеск не меньше 12 элби. Подскочил дежурный безопасник. Целое отделение... Целых 10 человек черномундирников несли службу в недрах огромного многокилометрового тяжелого носителя, стоя на страже интересов Федерации. «Где?» – вскинулся лейтенант. «Не у нас, где-то там», – приблизительно показал рукой дежурный, и замер, как компас, поводя и покачивая рукой. «Точнее, где?» – потребовал лейтенант службы безопасности. «Далеко от нас, стабильные колебания, затухают», – бормотал дежурный. «Это, где-то в пустоте». «За планетой, всплеск, нет, это выплеск, он умер», дежурный бессильно опустил руку. «Понял», кивнул лейтенант, «капитан-командир, прошу закрытую связь». «Что случилось, лейтенант?» Ираст Муса сразу же отозвался на запрос. Ссориться со службой безопасности было себе дороже. «Где-то в пустоте, за планетой, только что был убит псион», доложил лейтенант. «Прошу предоставить катер и сопровождение. Мы должны расследовать это убийство. Вы сами знаете, как важен для нас каждый, кто имеет дар».